грузовик, Астра благополучно достиг Астероид-Сити, где семья Вертинских попрощалась с командой и покинула корабль. Им предоставили под жилье два совмещенных жилых блока в восьмом секторе. В этой зоне преимущественно жили ценные специалисты третьей и второй категорий. Чистый и спокойный восьмой сектор идеально подходил для жизни и воспитания детей. Первый день ушел на распаковывание немногочисленных вещей, знакомство с соседями по ярусу и ознакомление с цифровыми пакетами информации о будущем месте работы. Дети примеряли новенькие ярко-синие комбинезоны с восьмеркой на спине и непривычно тяжелые ботинки на толстой ребристой подошве. На следующее утро старшие Вертинские прихватили с собой детей. Их попросту было не на кого оставить, а родителей сжигало нетерпение увидеть новое место работы. Почему нет? Заодно и дети увидят огромное пространство, заполненное живой зеленой растительностью. Все вместе Вертинские отправились на первый, и, как впоследствии оказалось, последний рабочий день в оранжереях, бесперебойно снабжающих огромное население города пищей. Большую часть рациона жителей Астероид-Сити составляли генетически измененные растения. Они были дешевы в производстве, не боялись болезней, отличались неприхотливостью, росли быстро и были на редкость питательны. Оранжереи были наполнены многоярусными рядами тысяч поддонов с однородным желто-зеленым месивом растений. Как объяснил Нортису отец, раньше эти растения выглядели совсем по-другому и росли в огромных соленых океанах, расположенных на планете Земля, колыбели всего человеческого рода. Затем безобидными сине-зелеными водорослями заинтересовались биологи, изменившие генетическую структуру растения, поставив его на службу людям. С тех пор водоросли изменялись многократно, в итоге став кардинально отличными от исходного вида. Старшего Вертинского пригласили в Астероид-Сити неспроста. На космической станции «Перевал» он зарекомендовал себя как специалист чрезвычайно высокого уровня. Последние месяцы Астероид-Сити испытывал серьезные трудности с оранжереями. Масса измененной хлореллы отказывалась делиться, несмотря на все усилия ботаников. Нет водорослей, нет дешевых рабочих пайков, доступных по цене жителям внешних секторов. Помимо снабжения пищей, хлорелла играла существенную роль в переработке углекислого газа в кислород. Она же использовалась для биологической очистки воды. Непоправимой катастрофы пока не произошло. Но правление Астероид-Сити решило не тянуть с решением проблемы и переманило первоклассного специалиста Вертинского со станции «Перевал». Алексей Вертинский не любил терять время попусту и вместе с помогающей ему женой приступил к сбору вялой хлореллы 2CH497 и соседствующей с ней спирулины 6PO E65. Учитывая размеры биомассы, требовалось не менее 100 образцов водорослей. Поставленная перед Алексеем задача была ясна – определить проблему и устранить ее. Встретивший семью Вертинских представитель правления недвусмысленно пообещал более чем щедрую премию в случае успеха и личную благодарность губернатора Астероид-Сити. Пока родители занимались отбором образцов водорослей для анализа, Нортис успел побывать в каждой части огромной оранжереи. Его воображение потрясли тянущиеся на сотни метров ряды растений, суетящиеся роботы-сборщики. Огромные трубы, по которым к водорослям нескончаемым потоком подавалась питательная смесь. Конечно, мальчишка уже много раз бывал в оранжереях станции «Перевал», но гигантские размеры оранжереи Астероид-Сити невозможно было окинуть взглядом. А ведь это был лишь один блок из 15. Медицинский робот при помощи датчиков и сенсоров оценил состояние пациента как стабильное и удовлетворенно сверкнул индикаторами панели. Количество анестетика превышало норму, и робот принял решение временно прекратить подачу лекарства, чтобы избежать химического шока. Уходящая в вену Нортиса пластиковая трубка опустела, и вскоре, несмотря на еще имеющееся в его крови наркозное средство, он пришел в себя. Застонав, подросток попытался открыть глаз и осмотреться, но с ужасом понял, что обе его глазницы пусты. Его окружала кромешная темнота. Он ослеп, попытался ощупать лицо непослушной рукой, но ее перехватили. Послышался успокаивающий голос Марлин. «Успокойся, все идет нормально. Я контролирую ситуацию». «Мой глаз!» – прохрипел Нортис. «И я ничего не вижу. «Тебе удалили глазное яблоко», — ответила девушка. «Установки имплантата еще не было». «Почему? Почему еще не установили глазной имплантат?» — запаниковал юноша. «Не хочу быть слепцом». «Успокойся. Все своим чередом. Ты забыл, что имплантат еще не здесь? Когда слизняк Люмбери принесет его, я лично прослежу, чтобы первым делом тебе восстановили зрение. Верь мне». Марлен неожиданно ласково пригладила взъерошенные волосы юноши и, пользуясь тем, что Нортис временно ослеп, сокрушенно покачала головой. «Замена 60% внутренних органов слишком опасна. Кто знает, о чем думал искалеченный парень, когда соглашался на подобное безумство. С такой разнокалиберной и неподогнанной искусственной начинкой жить ему осталось недолго. Повезет, если протянет полгода, затем последует долгая и мучительная агония. Когда имплантаты выходят из строя и начинают конфликтовать, такому несчастному модификанту лучше выйти в открытый космос без скафандра, чем испытывать адские муки. Все будет хорошо. Успокойся», — еще раз повторила Марлин. «Засыпай. Тебе понадобятся силы для следующей операции. Засыпай». Нортис провалился в тяжелое забытье. Убедившись, что юноша дышит, а на контрольной панели робота успокаивающе мигают зеленые огни, Марлин отошла в облюбованный угол и опустилась на постеленный жирным Рамиросом матрас. Входная дверь надежно заблокирована. Доктор вернется через несколько часов. Учитывая поспешность, с которой Люмбери умчался прочь, бережно прижимая к груди контейнер с глазом Нортиса, у него явно намечалась неплохая сделка по продаже. Значит, мальчишка угадал правильно. Покупателю требовалась трансплантация глаза с чистой сетчаткой. Девушка вновь взглянула на бессвязно бормочущего Нортиса и уважительно качнула головой. Несмотря на юный возраст, голова у покалеченного парня работала неплохо. Кто же он такой? Почему выходец из приюта первым делом решил продать свои внутренние органы и тем самым подписал себе ненадолго отсроченный смертный приговор? На секунду задумавшись, Марлин тряхнула непослушными волосами и, активировав броском, вошла в городскую инфосеть. Ввести имя и фамилию в окне поиска было делом 5 секунд. Вскоре девушка пораженно уставилась на появившейся в поисковике строчке. Десятки кричащих заголовков. «Зверское убийство семьи Вертинских». «Отец до последнего пытался защитить семью». «Кровавая бойня в оранжерее». «Кто ответит за смерть Вертинских?» «Начальник полиции клянется найти убийц». «Выжил лишь 7-летний ребенок. Врачи борются за его жизнь». «Убийцы Вертинских среди нас». «Ребенок остался сиротой». Полиция беспомощно разводит руками. Преступление еще не раскрыто. Выбрав первую ссылку, ведущую на официальный новостной портал «Астероид Сити», девушка оказалась в информационном архиве 10-летней давности. Немного покряхтев, броском пискнул и вывел на экран обширную статью с красочными изображениями. Видно, что кадры делал профессионал своего дела, наверняка обладающий широкоформатными искусственными глазами, дающими особо четкую и невероятно красочную картинку. Первым делом Марлин просмотрела изображение и поморщилась. Кровь повсюду. Вот кадр захватил мертвое лицо мужчины. Еще одно фото показывало ничком лежащую женщину в разорванном на клочки комбинезоне. На рваной ткани угадывалась цифра 8. Следующий кадр запечатлел широко раскрытые створки контрольного люка в толстой трубе. По ее стенам стекали потеки крови. Поняв, что фотографии не расскажут ничего интересного, она вывела на экран текст статьи и по диагонали начала его просматривать, стараясь ухватить суть, пропуская клятвенные заверения официальных лиц и причитания журналиста. «Семья Вертинских зверски убита в 4-м блоке оранжереи. Чудом выжил единственный член семьи, Нортис Вертинский. Управляющий ИСК-ИН города вовремя остановил конвейер и тем самым спас Нортису Вертинскому жизнь. Полученные невинным ребенком ранения ужасают даже привыкших ко всему опытных врачей. Хирургическое отделение 8-го сектора самоотверженно борется за жизнь Нортиса. 7-летний мальчик остался круглой сиротой. 5 неизвестных совершили разбойное нападение на мирно работающих биологов. Полиция отказывается предоставить журналистам видеозаписи с камер наблюдения. Начальник полиции Андерсон дал короткое интервью и сообщил, что преступники скрыли лица масками. Скорее всего, их привлекла красота Елены Вертинской, верной жены и любящей матери. Полиция подозревает выходцев из 12-го сектора. Как подчеркнул мистер Андерсон, внешний сектор будет подвергнут жесткой проверке и тотальному обыску. Виновные будут обязательно найдены и наказаны по всей строгости законов Астероид-Сити. Им не скрыться от правосудия. Спустя полчаса Марлин закрыла окно обозревателя и отключилась от инфосети. Теперь странное поведение Нортиса стало более чем ясным и логичным. Девушка просмотрела все результаты поиска по делу Вертинских, и последняя попавшаяся ей газетная заметка начиналась пессимистичным заголовком. Дело об убийстве семьи Вертинских сдано в архив. Убийц так и не нашли. Население города выразило громкое недовольство бездействием и некомпетентностью полиции. И как это всегда бывает, быстро успокоилось и переключилось на более свежие городские происшествия, случающиеся одно за другим. О Вертинских и их убийцах не забыл только один человек. Жестоко искалеченный ребенок, единственный выживший в кровавой бойне, но дорого заплативший за эту привилегию. Он отдал ноги, руку, глаз, часть органов. Ему изуродовало лицо. «Что же ты задумал, Нортис?» — задумчиво пробормотала Марлин. «Что же ты задумал?»